горный источник холодный с кристально чистой водой. Парусник в море свободный, плывущий вперед за судьбой. Ты радуга после бури, дарящая надежду в тепло. Горячее летнее солнце, что утром для света зашло. Подобно летящему ввысь к облакам.